Глава 17. Ванесса приходит на помощь. «Пропустите меня!» Слышу я возмущенный голос Ванессы за дверью. «Что за наглость? Я буду жаловаться!» Голос подруги становится все громче и громче. Она решила оповестить о присутствии лорда-дознавателя все общежитие. «Кто это?» Спрашивает меня герцог, не отстраняясь от моего лица. Его дыхание щекочет губы. «Подруга», шепчу я и добавляю, «лучшая. Она не уйдет, пока меня не увидит». Герцог резко встает и идет к двери. «Светлые боги, эта ночь бесконечна. Самая темная ночь перед рассветом. Как же я надеюсь на это? Сил моих больше нет. Убрался бы уже герцог куда подальше, вместе со своими магами. Спать. Как же я хочу спать!» Ванесса врывается в комнату подобно урагану. Отстраняет герцога и кидается к моей постели. «Это что такое? Я вас спрашиваю». Голос Ванессы звенит от возмущения. Она дотрагивается до меня, и глаза ее опасно суживаются. Она медленно подходит к герцогу, испепеляя его взглядом. «Что вы сделали с Наилей? Отвечайте!» Тычет она пальчиком в грудь лорда-дознавателя. «Я этого так не оставлю. Да, я пожалуюсь на вас императору. Имейте это в виду, как вас там. Немедленно представьтесь». «О, я знаю свою подругу. Она ни перед чем не остановится. Ванесса дойдет и до императора, если поставит себе такую цель». А сейчас она разозлилась не на шутку. «Герцог Николас Розолла, лорд-дознаватель Империи». Мне кажется, или в его глазах восхищение. Даже если и так, Ванесса не для него. Какое-то странное удовлетворение поднимается из глубины души. «Давай же, несносный герцог, влюбись в Ванессу». И страдай от неразделенных чувств. «Мало того, что вы посмели остаться с Наилей наедине, так еще и лишили ее магии». Глаза Ванессы гневно сверкают. «Да как вы посмели? Я не позволю вам разрушить ее жизнь, понятно?» «Вы кто такая?» спрашивает герцог. «Какие неведомые силы принесли вас ночью в комнату студентки Гори Тори?» Ванесса гордо выпрямляется и даже как будто становится больше ростом. Ее голубые глаза сверкают гневом. Несколько черных локонов выбились из идеальной прически. Она тяжело дышит, распаленная словесной дуэлью с лордом-дознавателем. Пышная грудь вздымается под тесно облегающим ее лифом синего платья под цвет глаз. Герцог не может отвести от нее взгляда. Он даже не скрывает своего восхищения и тайком косится на ее пышную грудь. Студентка факультета артефакторики Ванесса Локвуд. Церемонно представляется она. Локвудов знают все. Вряд ли герцог стал исключением. «Лгать, что мне приятно с вами познакомиться, я не буду». Герцог хмыкает. Прямота Ванессы не всем нравится. Но она такая, какая есть. И за это я ее люблю. Подруга достает из кармана юбки фигурку быка. Он маленький, как раз поместится в мою ладонь. Удивительно реалистичный. От него веет первозданной силой. Мускулы играют под темно-коричневой шкурой. Мне кажется, что если Ванесса отпустит его, то бык побежит. Не зря лучшими артефакторами становятся только те, у кого есть дар скульптора или художника. У Ванессы есть. Именно поэтому она выбрала артефакторику. «Я принесла для Наили артефакт, возвращающий магические силы», объясняет она лорду-дознавателю. «Полностью, к сожалению, она восстановиться не сможет, но и лежать бревном перестанет. Когда Ванесса подходит ко мне, глаза ее излучают теплоту и тревогу. Просто сожми и скажи «потение». Наставляет она меня. Подожди, когда появится сила, потом раздави фигурку». «Спасибо», шепчу я ей, сжимая крохотного быка в ладони. «Как бы я хотела ее обнять, но не могу. Вот напитаюсь энергией, как цветок под солнцем, и от души расцелую подругу. Что бы я делала без Ванессы? Пропала бы совсем». Потение. Активирую я артефакт. От фигурки через мою руку потекли тоненькие серебристо-сиреневые струи. Я сначала чувствую их, а потом начинаю видеть, как они заполняют мое тело. Это означает только одно. Магическое истощение проходит. Силы возвращаются ко мне. Я прислушиваюсь, как наполняется мое тело. Каждая клеточка сияет серебристо-сиреневым цветом. Я сама свечусь лечебным светом. Это удовольствие сравнимо только с поцелуями Дерека. А вот мне очень приятно познакомиться с вами, Ванесса Локвуд. Медовым голосом обволакивает ее герцог Розолла. Надеюсь увидеть вас завтра. Это приглашение на допрос? Дерзко вздергивая носик, говорит подруга. Лорд-дознаватель улыбается очаровательнейшей улыбкой. «Ну что вы, Ванесса?» Растекается любезностями герцог. «Я же не пригласил вас к себе в кабинет. Всего лишь выразил надежду увидеть вас вновь». Ванесса сбита с толку. Она не ожидала, что ее будут очаровывать. Подруга была настроена на словесные баталии, а тут такой неожиданный поворот. «Я не понимаю вас, герцог», — говорит Ванесса. «Для вас я просто Николас». Лорд-дознаватель берет руку Ванессы и подносит к губам. Подруга выглядит обескураженной. И кажется, она забыла о предстоящей помолвке. Только бы герцог не разбил ей сердце. Это она только кажется такой боевой. На самом деле Ванесса очень ранима. «Простите, герцог». Высвобождает она руку из его железных тисков. «Но мы с вами еще недостаточно знакомы для обращения только по имени». «Так давайте познакомимся поближе». Лорд-дознаватель сокращает между ними дистанцию и становится до неприличия близко к Ванессе. «Доставьте мне это удовольствие». «Я просватана, герцог». Словно за соломинку хватается Ванесса за этот факт своей биографии. «Вы должны были слышать». «Да, я припоминаю что-то». Отмахивается от этой новости, словно от надоедливой мухи, герцог. «В конце концов, официальной помолвки еще не было. У меня есть шанс. Не правда ли?» «Да, но...» Растерянно произносит Ванесса. «Без «но», очаровательная Ванесса». Сыплет комплиментами герцог. «Я не намерен сдаваться». И Ванесса впервые на моей памяти не находится с ответом. Огорошив нас таким смелым заявлением, лорд-дознаватель удаляется, напомнив, что он ждет мою подругу. У него странное обращение, словно он флиртует с тобой. Заинтересовался не просто как свидетелем, а как девушкой. А потом приглашение на допрос. «Ванесса, я жду вас в кабинете ректора завтра». Смотрит на часы. «Прошу прощения, уже сегодня, в 10 часов утра». «В 9 у меня начинаются занятия», — возражает подруга. «Я лично отпрошу вас занятий». Улыбаясь одной Ванессе, говорит герцог. Подруга растерянно кивает. «Позвольте откланяться». Галантно прощается лорд-дознаватель, целуя ручку Ванессе. «До встречи, очаровательная Ванесса». «Выздоравливайте, Наиля. Наш разговор еще не окончен».